Глава 4. Великаи, которым не требовалось тратить время на сборы, вырвались вперед и опередили всех смолянских на пути к врагу. Чтобы встретить своих, им пришлось вернуться назад, вверх по Угре. Полная и не так уж дорого доставшаяся победа в Жабчем поле воодушевила стаю, и заманчиво было сразу идти дальше, на восток, выискивая случая повторить успех. Теперь, когда стало известно, что хазары идут не единым войском, а многими отрядами, из которых каждый сам ищет себе поживы, надежды на это имелись. Многие высказывались за дальнейший поиск, особенно пылкий рысь, но волк и крот возражали. Три десятка лошадей и пленные обременяли дружину, нужно было избавиться хотя бы от части добычи. Кожан, благодаря удачному выстрелу у ворот, поднявшийся в глазах побратимов, внушал, что очень важно сдать пленников, одного вятича и четверых хазар в руки тех, кто сумеет ими распорядиться и извлечь пользу из разговора с ними. Самим удалось поговорить только с вятичем. Он сказал, что зовут его Тепляй, что он из городца Кобылина на реке Жиздре. Зачем хазары везли его с собой? Не красная девица, а ничем не примечательный мужик средних лет с сильно кривым носом. Он объяснял как-то невразумительно, отнекивался, не ведаю, мол, но великаи и сами догадались. Младенец догадался бы. Тепляй служил хазаром-проводником. От Жиздры до низовьев Угры был всего один дневной переход вдоль Оки, а ловцы знали леса на большой протяженности во все стороны. «Как же ты объяснялся с ними?» — спросил медведь. «Да был у них один, что по-нашему говорил. Где же он?» «Среди этих нет», — Тепляй кивнул на четверых пленных хазар, которые сидели в седлах со связанными руками. «Среди мертвяков поищите». «Ты что ли умеешь с мертвяками толковать?» — фыркнул рысь. Сам Тепляй рассказать мог не так много, но уверял, что в поход с подвосточной стороны отправилось огромное хазарское войско. И хазары, и болгары, и ясы, и буртасы, и вятичи с верховьев Дона, с Упы и Оки. Сам он, дескать, всех их не видел, видел лишь два таких же отряда, как налетал на Жабче поле, но слышал, что, мол, так. Правда это или нет, пока было непонятно, но Кожан упрашивал медведя отправить пленных к Улову, тому непременно нужно их повидать. Медведь согласился, поставив условие, чтобы за каждого пленного им заплатили хлебом и полотном. Это Кожан мог обещать, и медведь его же и отправил доставить добычу. Людей Улова Конунга встретили скоро. Еще до вечера на следующий день наткнулись на Угре на передовой дозор. Улов, пройдя от Днепра по Осьми и Волости, остановился в городце при впадении последней в Угру Волоцке. Это было очень похоже на те мечты, которым предается всякий отрок. Вот пойду в поход, вернусь с полоном и добычей, чтобы все ахнули. Не хватало только красы девицы, какой-нибудь княжеской дочери, но об этом Кожан пока не задумывался. До возраста, когда обычно женятся, ему оставалось еще года 2-3. Ему и без того хватало славы. К конунговым дозорным он подъехал на хорошем хазарском коне, в хорошем хазарском седле, отделанном резной костью, со сбруей, усаженной бронзовыми бляшками. Колчанов у него теперь было два — свой старый и новый хазарский, украшенный резьбой по бересте, полный стрел с отличными железными наконечниками. К хазарским лукам он тоже присматривался, но пока не выбрал себе по руке. Были туговаты. За Кожаном ехали еще четверо товарищей — Русак, Кряква, Выдра и Сыч. И каждый вел в поводу лошадь со связанным пленным хазарином. Тепляя, тоже связанного, вел сам Кожан. Осторожность не позволяла великаям доверять чужаку, захваченному среди врагов, чтобы он там не говорил о себе. Пусть хоть зятем солнцевой матери назовется. За пленным еще пятеро великаев гнали табун из двух десятков лошадей. Лошади были нагружены всеми пожитками, взятыми у побитых хазар. Их оружие, платье, что не слишком пострадало во время ночного избиения. Из оружия и одежды великаи разобрали себе, кому что подошло. Но многое осталось. Носить щиты, пусть даже легкие, плетенные из прутьев, они не привыкли. А длинные мечи, более тяжелые на нижнем конце, в пешем бою были менее удобны, чем привычные топоры. оставили себе и хазарские припасы. Те были хороши тем, что занимали мало места и мало весили. Кроме вяленой конины и орехов, нашлись какие-то белые шарики величиной с яйцо зимородка или дятла и твердые, как камень. Разгрызть эти белые орехи было весьма нелегко. Полевка зуб сломал и сильно ругался. Однако сделанные из крепко отжатого и высушенного сыра, они были удобны, как легкий походный припас. Однако большую часть добычи необходимо было передать кому-то, и медведь велел Кожану договориться с Уловом, чтобы тот принял ее на хранение, а в дальнейшем выкупил. Никто другой в стае не хотел этим заниматься. Лесные жители, не боявшиеся диких зверей, в белом свете велькаи чувствовали себя не слишком ловко и не решались браться за переговоры с владыкой смолянских русов. Кожан и сам немного волновался, но не из-за опасения не найти нужных слов. Как Улов примет его первый значительный успех? Из Волоцка их увидели издали, но не сразу смогли понять это удивительное зрелище. Пожалуй, решили бы, что приближается хазарская дружина, если бы немалое число всадников при большом числе лошадей. Провожавший их дозорный Улова уехал вперед, и когда Кожан поднялся по тропе от берега к воротам городца и въехал внутрь, Улов ждал его у входа в общину. В городце было тесно, везде лошади, сани, люди. Увидев это, Кожан сразу понял, их лошадей придется сразу отсылать дальше, к Сюрнесу, здесь их некуда ставить. Придержав коня, он осторожно спустился с седла. В последние 2 года ему ездить верхом не приходилось, и вежливо поклонился Улову. Что-то было не так. Улов был каким-то не таким, как ему помнилось. Кожан не мог сообразить, в чем дело, и от этого чувствовал себя как во сне. Да и странно было, после 2 лет, когда вокруг были одни и те же поднадоевшие велькайские рожи, очутиться в окружении множества новых людей. «Здравствуй, конунг! Хейль, ду!» Впервые за 2 года Кожан вслух заговорил на языке русов. До этого он мог пользоваться им лишь в мыслях. В стае были и другие юные русы, кроме него, но там было принято общаться только на славянском языке. И от звуков первого своего языка, языка своих отца и матери, Кожан вдруг опять почувствовал себя тем, кем был до прихода в стаю. И сообразил, что не так. Улов конунг как будто стал меньше ростом, хотя вид имел по-прежнему величественный и уверенный. «Я привел к тебе лошадей и пленных. Мы, стая медведя, захватили их в бою с хазарами. Мы уничтожили тот отряд. Ни один человек не ушел от нас. Мы просим тебя помочь, отослать коней в Сюрнес на сохранение, а пленных мы передаем тебе. Только просим, если ты предпочтешь оставить их себе, выплатить нам их стоимость, как за обычных челядинов». Вымолвив все это, Кожан замолчал, переводя дыхание. Ему хотелось сказать много. Он вроде бы и сказал много, но в то же время ничего не сказал. Как они готовились к ночной схватке, не позволяя себе волноваться. Как он метко выстрелил в того хазарина у ворот, а потом в другого, который выскочил из избы, гоняясь за лысухой, и зарубил бы его своим длинным мечом, если бы Кожан не выпустил стрелу ему прямо в горло. Как он рад, что стоит сейчас перед конунгом и пришел не с пустыми руками. Улов конунг слегка прищурил глаза, глядя на него, и на его суровых устах появилась сдержанная, но искренняя улыбка. А еще Кожан видел в его глазах легкое изумление, но не знал, к чему его отнести. Нравится конунгу его вид или наоборот? «Если я правильно тебя понял, ты пришел ко мне как вестник победы». «Это так, конунг», — выдохнул Кожан и расправил плечи. «Хазары захватили весь жабче поле, а мы ворвались туда и разбили их». Глядя Улову в глаза, он глубоко дышал от волнения, не в силах выразить вопрос, который больше всего его мучил. «Я все сделал правильно, я не осрамил нас». «Рад это слышать, только не знаю». «Что?» — одними глазами спросил Кожан. «Дозволено ли по вашим обычаям? Могу ли я сейчас назвать тебя сыном?» Серые глаза Улова смеялись. Кожан не смог удержаться. Огромная радость вспыхнула в нем. Улыбка расползлась на всю ширь лица, а в глазах выступили слезы. Стыдясь, что не может с собой справиться, Он зажмурился, почувствовал, как Улов Конунг обнимает его и ткнулся лицом ему в плечо, надеясь, что его слез никто не заметил. «Я велел найти тебе и твоим людям какую-нибудь клеть», — сказал Улов Конунг. «Вы ведь переночуете здесь?» Никто не говорил Кожану, как скоро он должен вернуться в стаю, но уж одну ночь-то он и прочие велькаи после целодневного пути могли провести в Волоцке. Однако не это, а то, как Конунг произнес «тебе и твоим людям», наполнило его душу блаженством. «Своих людей имеет вождь». Человек, обладающий властью и влиянием. Сказав так, пусть 10 велькаев были под его началом лишь на время поездки, Улов назвал его, если не равным себе, то находящимся на пути к этому. Кожан родился, чтобы стать вождем, и сейчас, когда сам Улов его таковым признал, он как будто родился еще раз. Переночевать в Волоцке Кожан хотел и по другой причине. Любопытно было послушать, что скажут пленные. Поначалу Кожан не надеялся, что здесь найдется кто-то, способный с ними объясниться, но оказалось, что одно лето назад в дружине Улова завелся некий Родульф Булгарин, родом из булгарских русов, из города Булгары на Среднем Итиле, по каким-то своим причинам покинувший родные края и прибившийся к Улову. Он хорошо знал язык булгар, схожий с хазарским, и охотно взялся перевести пленным вопросы Улова. Привели их в общину, где жил Улов с ближней дружиной. От такого множества чужих людей местные старейшины убрали чуров в свои укладки. В очаге горел огонь, дым тянуло в оконце и открытую дверь. Но в общине висело марево. Тем не менее, народу набилось столько, что не протолкнуться. Всем хотелось узнать хоть что-то о враге, с которым предстояло вскоре встретиться, и теперь к этому впервые предоставилась возможность. Улов Конунг занял почетное место у очага, где на общинных пирах сидит глава рода, а Кожан встал у него за спиной, будто некий живой чур. Зато отсюда ему было хорошо видно и слышно. Он почти касался спины Улова, видел прямо перед собой его голову в куньей островерхой шапке, крытой полосатым сине-зеленым шелком. Длинный конец шапки был украшен серебряным узорным наконечником и лихо загнут на бок. Так носили шапки свеи в богатых поселениях на озере Лёк, а Сюрне смог гордиться тем, что все известное у конунгов Свеоланда доходит до него не позднее следующего лета. Кожан видел, что седины в отцовской бороде стало больше за эти две зимы, да и в целом он стал видеть его как-то яснее, чем в детстве. От непривычной близости к отцу сильно билось сердце. После двухлетней разлуки Кожан ощущал присутствие отца совсем по-другому. Улов всегда был добр к своему единственному наследнику, но раньше Кожан был ребенком. Теперь изменилось нечто важное, нечто в нем самом. Он заметно вырос, хотя еще уступал отцу в росте, и голос его утратил детскую звонкость. Но главное, за эти две зимы он заметно приблизился к тому мужчине и вождю, которым ему предстояло стать. Этого еще не произошло, но теперь Улов ясно видел в нем это будущее, уже довольно близкое. Иное, уже почти равное отношение сказывалось и во взгляде его, в каждом слове, с которым он обращался к Кожану. Зная, что сына сейчас не следует называть настоящим именем, он обращался к нему просто «дружище», и каждый раз при этом Кожан поднимал губы, чтобы подавить невольную улыбку. Первым в общину привели самого знатного из пленников. Роскошный кафтан с шелком с него сняли еще в жабчем поле и отдали долгенько в возмещение ущерба. Да и куда велькаем пришелся бы шелковый кафтан? Взамен долгенько выдал хазарину потертый кожух, молвив что-то вроде «Дед Горюнец все одно помер». Мужчина-хазарин был крупный, широкогрудый, и кожух деда Горюнца на нем не сходился. Но даже в этом жалком кожухе и в нынешнем жалком положении хазарин, лишенный оружия и пояса, сохранял замкнутый и весьма надменный вид. Смуглое, продолговатое, даже вытянутое лицо с высоким лбом, большие темные глаза, густые черные брови, мясистый подбородок, который не скрывала полностью небольшая бородка, бывшая чуть светлее темных волос. На скулах вспухли желваки от недосыпа и прочих испытаний последних дней. Родульф Булгарин на Булгарина был не сильно похож. Такие же золотистые волосы и борода, как у всех варягов. В ухе серебряное колечко, на шее сразу два серебряных молота Тора, один на гривне, другой просто на ремешке. Он задал несколько вопросов пленному, что-то переспросил и засмеялся. «Он не хазарин, он буртас. Язык у них другой, но объясниться мы сможем. Зовут его Санар, сын Хаснара. Он из рода Чараш-Бия. Расспроси его, кто возглавляет весь этот поход, какая была к нему причина и какова цель. Об этих вещах пленный не считал нужным умалчивать. Родульф едва успевал переводить. Он говорит, что буртасы вовсе не хотели идти в этот поход, что это все ясы виноваты. Есть один бий, он сам из ясов, его зовут Азар. Это он подбивал всех идти на русов. Русы убили его брата в той весенней битве на Итиле. Вот он и пожелал им отомстить. А буртасы вовсе не хотели, они уже сталкивались с войском русов тоже весной. Они видели их вождя. Это человек-гора, огромный как дуб. Близ переволоки он бился с большим байсаром. Это был их знатный воин, тоже огромный как гора. Его не могла носить лошадь, и он ездил верхом на верблюде. Но тот вождь русов превосходил его ростом и силой и убил его на поединке, а потом отсек ему голову и выпил кровь его сердца. Так что теперь вся сила большого байсара перешла к нему. Только глупец захотел бы снова сразиться с таким человеком, а он, Санар, не глупец. Но Азар Тархан заставил их идти, сказал, что они... Некоторое время Родульф вслушивался в поток речи. Бронился сильно, в общем. Или это он сам бронится, называет того Тархана Маймуни, это значит очень сильная и оскорбительная брань. Значит, тот Азар возглавляет поход? Да, и с ним воеводы из города. Он не помнит, что за город, но он где-то на западе, от переволоки, короче, на пути от Дона к этим местам. Я думаю, он говорит про Тархан-городец на Упе. Между Сюрнесом и Булгаром других русов нигде больше нет, только там. Они на стороне хазар, он говорит. Ну еще бы, это старая хазарская область, я там бывал. Хазары сами там не жили, но переселили туда своих данников из славян, чтобы они работали на волоках. А в Тархан-городце собирают для них мыто со всех проезжающих. Значит, тот Азар возглавляет поход? Да, и с ним воеводы из города. Он не помнит, что за город, но он где-то на западе. От переволоки, короче, на пути от Дона к этим местам. Я думаю, он говорит про Тархан-городец на Упе. Между Сюрнесом и Булгаром других русов нигде больше нет, только там. Они на стороне хазар, он говорит. Ну еще бы, это старая хазарская область, я там бывал. Хазары сами там не жили, но переселили туда своих данников из славян, чтобы они работали на волоках. А в Тархан-городце собирают для них мыто со всех проезжающих. И они же, эти русы, уговорили идти с ними вятичей саки. Там собрали ратников. У вятичей есть свой воевода. Санар не помнит его имени, но сам Хаканбек прислал ему шлем, меч и доспех. Где все они сейчас? Идут по Угре. Отдельные отряды рассылают по притокам, потому что в одном месте все войско не прокормить. И чего они хотят? Разграбить все селения по Угре? Родульф задал вопрос, выслушал ответ и нахмурился. Он говорит, что они собираются разграбить сам Сюрнес. В общине поднялся гул. Такого люди Улова не ждали. Их земли были далеко даже от самого западного края хазарских владений. «Не тролля себе! А ожерелье Фреи они не хотят? Или молот Тора в задницу?» Кажан фыркнул от смеха, но зажал себе рот. «А про этих людей не скажешь, что они ставят себе маленькие цели», — усмехнулся Улов Конунг. «Но почему же Сюрнес? Ведь не у нас живет тот человек-гора. И с Хаканом мы не ссорились». Он говорит, им сказал Азар Тархан, что все русы, не признающие над собой власть Хакана, должны быть уничтожены. «Вот как!» — сквозь возмущенный гул воскликнул Улов Конунг. каковы же их силы для такого значительного предприятия?» О силах Сонар точного представления не имел и в этом клялся, повторяя «Бир Тенгри». Он только знал, что Илихмет Бий, их степной князь, отрядил в этот поход род Чараш-Бия, а в нем около сотни воинов-агланов. Думает, что у русов Супы и у их друзей Вятичей будет еще несколько сотен. О численности дружины самого Азара он не знал, но слышал, что тот подойдет чуть позже и приведет еще Вятичей с Дона. И еще он говорит, что если вы больше ни о чем не хотите его спросить, то он уверен, что его отец, Хаснар-Баши, даст за него выкуп конями и баранами, — добавил Родульф. «Пусть торгуются с моим сыном», — Улов показал себе за спину, где стоял Кажан. «Его дружина захватила пленников, и ему принадлежит право решать их участь. Переведи ему». Выслушав перевод, Сонар воззрился на Кажана с новым уважением. До этого он видел в пленивших его лишь каких-то степных оборванцев, одетых в шкуры, а теперь оказалось, что его одолел сын русского Сюрбаши, что уж не так обидно. А Кажан подумал, благодаря успеху Вилькаев, отец воздает ему честь, признавая за ним право распоряжаться пленниками, как за настоящим вождем. Но Улов сам рад и горд, что его единственный сын дорос до такой чести. В этот миг Кажан готов был идти приступом хоть на сам Костянтинград, и едва ли золото цесарей смогло бы порадовать его больше, чем те 2-3 десятка баранов, что удастся когда-нибудь получить за этого Буртаса с его опухшей рожей. Судьба благоволила к Кажану. Новый случай отличиться ему представился весьма скоро. На другой день, едва выехав из Волоцка обратно к стае, встретили Ерша и Белку верхом на конях из тех нескольких, которые медведь оставил на такой случай. Они рассказали, что медведь отправил дозор вниз по Угре, на восток, и обнаружил приближение настолько крупного отряда, что самим Вилькаям ввязываться в драку было бы безрассудно. «Там человек 200», — рассказывал Белка, круглолицый скуластый парень с прозрачными голубовато-зелеными глазами и нехваткой нижних зубов спереди. «Целое войско, все пешие, один только конный, вроде воевода. Шелом видели, на солнце блестел. С обозом идут, скот какой-то гонят. Ратники, больше ни на ком шеломов нет, щиты есть, но небольшие, вроде тех, что мы у хазар взяли, ну да, буртасов. Топоры, рогатины, луки. Медведь сказал, мы сами-то им показываться не станем, а за ними проследим и еще гонцов вышлем». «Тогда вот что», — решил Улов. «Ты возвращайся к вашему вождю», — велел он Белке. «А ты, дружище», — он перевел взгляд на Кажана, — «побудь еще со мной. Мне понадобится человек, который донесет до ваших замысел, когда мы выберем место. Если их больше, чем нас, нам нужно очень тщательно выбрать место, где их встретить, и использовать наши возможности как можно лучше». Белка, Ёрш и пятеро вилькаев из дружины Кажана уехали обратно почти сразу, но и Улов Конунг со своим войском двинулся в путь, ненамного от них отставая. Кажан держался возле него, за ним пятеро оставшихся вилькаев. Передовых разъездов на этот раз было несколько. «Ближайший, как обычно, мы пустим так, чтобы его видеть», — объяснял Кажану Улов. «А самый дальний — за полверсты. Если он обнаружит врага, мы успеем построиться». На первый взгляд они чудно смотрелись рядом. Зрелый, с сединой в бороде мужчина, у которого из-под куньего кожуха виднелся зеленый подол крашеной рубахи, шапка была крыта шелком, на боку блистал золоченый серебром дорогой меч-корляк, и 14-летний отрок в обычном овчином кожухе, в заячьей нагольной шапке, с луком и колчаном за спиной, с топором у пояса, к тому же не очень уверенно сидящий в седле, скорее отважно, чем ловко. Казалось бы, совсем не подходящие друг другу товарищи. Но потому как обстоятельно объяснял Улов, показывая плетью возможный строй на каждом изгибе реки, где они проезжали, как внимательно слушал отрок, становилось ясно, их объединяет нечто более важное, чем одежда и стоимость оружия. «А что это за человек-гора, который победил самого сильного Буртаса и выпил кровь его сердца?» — расспрашивал Кажан. Ему запомнились эти слова пленного, схожие с преданием о том, как Сигурд, убийца дракона, выпил кровь драконьего сердца и научился понимать язык зверей и птиц. Раньше он о таких людях не слышал, то есть слышал. Среди смолян ходило много преданий о великанах-осилках, которые перекидывались топорами с одной горы на другую, но все они обитали здесь в древние времена. «Я думаю, он говорил о плеснецком князе Амунде», — ответил Улов. «Это князь самых западных русов. Они живут очень далеко за Днепром, западнее Киева, на полпути к Моравам и Саксам. Я его никогда не видел, но Карл, человек Хельги Хитрого, рассказывал, что Амунд тоже ходил со своей дружиной в тот злосчастный поход, и что он отличается поистине огромным ростом, полных 4 локтя». «Да разве такие бывают?» — Кажан недоверчиво скривил губы. «Это уже тролль какой-то, а не человек». «Карл много раз видел его сам и говорит, что так и есть». «Но нельзя исключить», — Улов Конунг многозначительно улыбнулся, «что без примеси троллиной крови там не обошлось. Так или иначе, хорошо, что он выиграл тот поединок и напугал буртасов, иначе их пошло бы в поход больше, и нам здесь пришлось бы тяжелее». Войско шло полдня с лишним, когда Улов придержал коня и сделал дружине знак остановиться. Внимательно осматриваясь, конунг несколько раз проехал взад-вперед, потом подозвал Кажана. «Дружище, посмотри на ельник на правом берегу. Я хочу, чтобы ты выяснил, что там позади него и можно ли пройти по лощине вон оттуда. Оставь лошадь и пройди пешком. Нам нужно знать, можно ли будет там пройти дружине или снег слишком глубок». Кажан кивнул своим спутникам и втроем с кряквой и русаком стал подниматься по лощине. На правом, высоком берегу рос густой старый ельник, почти нависавший над рекой. Лощина огибала бугор, а с другой стороны от нее тянулся тоже довольно густой смешанный лес. Оглянувшись, Кажан заметил, как по его следам идет несколько хирдманов. Неужели отец ему не доверяет? Но едва он успел так подумать, как увидел, что хирдманы сворачивают в лес. Снега было по колено. Пройти можно, хоть и не очень быстро. Взобравшись на бугор, он помахал Улову. Тот смотрел на него с реки, подняв голову. «Можно ли там разместить ваших людей?» — спросил Улов, когда Кажан спустился. «Подходящее ли место, чтобы обстрелять оттуда идущих по льду?» «Вполне подходящее, я думаю», — Кажан еще раз смерил взглядом бугор. «Нас почти 30 человек. А вон за тем буреломом можно 10 посадить, как в крепости. Остальных — за кустами и стволами». «Вот и отлично. Отправляйся к твоим дренгам и зови их сюда. Вы проявили такую доблесть, что я без сомнения предоставлю вам честь начать и новую битву».